Глава 21. Ошибка. Денис не сунулся в огонь проклятых обезьян просто так, без какого-либо плана. Нет, он создал точки пробития пространства, призвал пробужденную воду и сделал это только под ее прикрытием. И теперь, стараясь не обращать внимания на треск пытающегося добраться до его тела пламени, вел отсчет доступных им мгновений, чтобы на практике почувствовать и узнать, чего же им не хватает, чтобы добиться успеха. «Время!» — подал сигнал кот, и Денис шагнул назад. «Ну что?» — рядом, как оказалось, уже стоял Илюха, готовый в случае чего броситься брату на помощь. «Я понял», — выдохнул Денис. «Когда ты стоишь прямо там, это так очевидно!» И он поднял руку, снова зажигая на ладони точки пробития пространства и пуская через них маленькие огненные водовороты. Вот только на этот раз парень даже и не подумал обращаться к уничтожению души и разделению стихий. 5 баллов Денису Сыроежкину безучастным, ничего не выражающим голосом выдали Маюки и приготовились ждать следующих, кто сможет прорваться через этот барьер. Но Денис пока не думал останавливаться. «Все, кто не обезьяны, слушайте меня!» — он повысил голос. «Все остальные заткните уши, если боитесь, что это собьет вас с толку». «Прекращай!» — Мирин попробовала остановить парня, но тот пропустил ее слова мимо ушей. «Метод духа основателя очень прост», — вещал Денис. «Он дает вам для сравнения себя и одного из вас, чтобы вы смогли увидеть, что иногда между духом и живым существом можно и не заметить разницу. Потом он поджигает одного из учеников. Хороший прием, чтобы одни испугались, другие захотели повторить, третьи просто восприняли это как вызов своей нынешней силе. Горящие кацы — это и мотивация, и пример для тех, кто должен собрать всю эту информацию в кучку и сделать открытие, свой собственный вывод, который, если вы дойдете до всего сами, намертво отпечатается у вас в мозгу, навсегда закрепляет доступ к этой силе. Вот только, например, нам, людям, такой сухой подход скорее мешает, чем помогает. Мы не только думаем, но еще и чувствуем. Именно поэтому мы раз за разом не сдаемся, а бросаем вызов небесам, когда уже даже самый тупой обезьян давно бы сказал, что пора сдаться». «К чему ты ведешь?» Мор, которая все начало урока держалась поближе к подручным хаоса, отлипла от них и вышла к Денису. «К тому, что способ обезьянов может не подходить другим расам. К тому, что и некоторым из обезьянов он тоже может не подходить. Иначе в тех же залах стражей было бы гораздо больше, чем 10 учеников, сумевших пробудить свои стихии». Денис ждал этого вопроса и с радостью ответил. «Я не буду рассказывать о своем способе тем, кто боится испортить таким образом классический подход. Но тем, кто все же захочет попробовать, ты его расскажешь», — закончила за парня Мор, но тот покачал в ответ головой. «Тем я его продам», — широко улыбнулся Денис, представив, как им будет гордиться Толстый, когда он расскажет ему об этом случае. «Вот бумажка со ссылкой», — он прилепил ее к перилам платформы. «Любой может по ней перейти, перевести на счет моего клана символические 20 000 монет и прочитать инструкцию». «Не боишься, что кто-то решит поделиться с другими и лишить тебя всех денег?» Мор недовольно скривилась. Было видно, что с одной стороны ей очень жалко такой немаленькой суммы, а с другой очень хотелось сделать все, чтобы оказаться в числе избранных. Тех, кто освоил пробужденные стихии в первый день, и совершенно не важно, каким способом. «Не боюсь», — ответил Денис на вопрос девушки. «Я слишком хорошо успел всех вас узнать и не верю, что хоть один из моих одноклассников согласится бесплатно помочь остальным, даже назло мне». Парень улыбнулся во все зубы, а тем временем к приклеенной им бумажке начали подтягиваться ученики, сосредоточенно сканируя ссылку и переходя по ней на своих планшетах, смартфонах и прочих гаджетах. И пусть пока еще никто не нажал кнопку «Купить» в торговом интерфейсе, но было видно, что эту плотину уже скоро прорвет. «Если это окажется обманом», — первым не выдержал Марик Шоги, обезьянам Бал, чьего друга-бандита братья встретили на 7-м этаже, первым перевел запрошенные 20 тысяч монет и принялся изучать открывшийся по ссылке файл. Всего пара секунд, что он потратил на чтение короткой заметки, которую набросал Денис, и его длинные клыки обнажились в улыбке. «Так просто?» — он расхохотался, а потом в одну секунду окутался огнем. Тут же все чужаки и еще с десяток обезьян под недовольными взглядами Мириан и Дарса бросились покупать подсказку Дениса, а тот, воспользовавшись наполнившими площадку шумом и гамом, нагнулся к Илюхе и быстро рассказал ему, в чем именно заключается его способ. «На самом деле этот огонь — обман, и именно поэтому все так просто», — шептал парень. «Когда я оказался внутри пламенного кокона, то почувствовал рядом что-то знакомое, и это было не пламя, а моя молния. И тогда ты вспомнил про то, как дух основателя показал нам, что легко может скрывать свою стихию под обычной плотью». Илюха вспомнил, с чего Денис начинал свою речь. «Именно», — кивнул тот. «А после такого было совсем несложно понять, что все это обман. Дух просто использует 5 разных стихий, маскирует их под огонь, и этого оказывается достаточно, чтобы они начали совершенно по-другому друг с другом взаимодействовать. Получается, и то, что делает печень со своими братьями-монахами, это не суперредкая штука». Илюха вспомнил еще один похожий момент из их опыта. «По факту, они начали двигаться к пробужденным стихиям, но просто пока не смогли дойти до конца. Но если все так просто, то зачем нужны духи, этот зал, академия?» «Не знаю», — Денис покачал головой, глядя, как его брат пробует пробудить в себе пламя, и то послушно вспыхивает у него на руке, а потом скользит вниз и поднимает того в воздух, словно бушприт невидимого корабля. «Кстати, мы только что заработали уже 300 тысяч». Денис оценил новые поступления и довольно представил, сколько духовных фруктов они теперь купят. После такого, даже несмотря на объявленную награду, ничто не сможет остановить их от повторного заезда по ущелью перед 7-м этажом. Парень не успел додумать эту мысль, как маюки неожиданно снова заговорили. «По одному очку каждому из класса», — все тот же бесцветный голос вырывался из ртов обеих девушек. «За то, что вы превзошли рекорд 13-й эпохи по количеству тех, кто освоил пробужденную стихию в первый день». Денис уже предчувствовал новые покупки и готовы обрушиться на него богатство, когда дух основателя огня продолжил. «Что мне больше всего нравится, мы сможем повторить эксперимент Мидаса Уго. Увы, в тот раз судьба тех, кто решил попробовать найти новый путь, оказалась печальна. Но кто знает, как все будет на этот раз». И сразу же десятки учеников, уже готовых купить рецепт Дениса, остановились, замерев как вкопанные. А Марик Шоги, перестав радоваться новым способностям, принялся бросать на парня хмурые взгляды. «Профессор, а что было в тот раз?» — нарушила паузу Мириан. «О, это было очень интересно!» Энтузиазм на замерших лицах обеих маюки смотрелся жутковато. Они, как и этот молодой человек, поняли, в чем хитрость, и решили избежать необходимости осознания, но не учли последствия. Когда вы сами открываете тайну пробуждения, то формируете что-то вроде новой силы, как когда вы объединяете пути на одном уровне. Если же этого не делать, то формирование нового пути не происходит, и вы как будто каждый раз будете проходить этот путь заново. А это, насколько известно на текущий момент, влечет за собой потерю скорости и невозможность использовать надстройки. Дух замолчал, а в среде учеников началось роптание. Все принялись снова, раз за разом, формировать пробужденный огонь и пытаться сравнивать скорость. Денис стал замечать на себе все больше и больше недовольных взглядов. К счастью, до конца урока это так и не вылилось ни во что серьезное. Дух основателя еще раз прошелся по классу, одарил всех справившихся и не справившихся положенными им баллами, а потом исчез, оставив настоящую Маюки хлопать глазами. «Ты в порядке?» Денис первым подошел к девушке, краем глаза отмечая, что в этот самый момент Дарс Хаус освободил из огненного кокона своего подручного. Хотя бы об этом теперь можно было не волноваться. «Твое тело захватил дух основателя огня, и...» Парень попробовал ввести девушку в курс того, что произошло, но та быстро покачала головой. «Я все видела и все помню». Маюки пробежалась руками по телу, ощупывая его и словно проверяя, все ли в порядке. «Кстати, ты, кажется, вдохновил этого старого пердуна. Когда Шоги повторил за тобой пробуждение, он впервые продемонстрировал хоть какие-то эмоции». «Что ж, хоть какая-то хорошая новость», — ответил Денис, невольно скопировав интонацию девушки. «А то остальные, кажется, мной не особо довольны». «Они идиоты», — отрубила Маюки, и все оказавшиеся рядом обезьяны замерли, сверкнув на нее глазами. «Это же надо быть настолько узколобами, чтобы не увидеть открывающихся перспектив. Если классический способ лучше подходит для развития вглубь, то твой просто идеален для подхода вширь. Это же очевидно, что таким образом можно попробовать пробудить не только известные всем стихии, а что-то еще. А там, если повезет, когда-то и свою школу организовать. Нашим-то основателям тоже ведь в свое время говорили, что нет смысла упираться только в воду, огонь, землю и воздух, что надо двигаться дальше. Но они рискнули и стали легендами. А теперь мы сможем повторить их путь». Девушка разгорячилась, пока говорила, и на ее щеках от волнения проступили красные пятна. А Денис неожиданно понял, что эта обезьяна совсем не такая стерва, как раньше думал он сам или близняшки Илюхи. Есть вещи, которые ее волнуют. Есть вещи, которые заставляют ее мечтать. А что еще нужно, чтобы оказаться кем-то большим, чем ты выглядишь со стороны? Не все были согласны с мнением парня, но тут платформа дернулась, как бы предупреждая класс, что пора готовиться к перемещению. И все так и не начавшиеся разговоры заглохли сами собой. И вовремя. Платформа рванула вперед, а бьющие прямо в лицо воздух и пыль старых переходов не оставляли никакой возможности услышать хоть что-нибудь, кроме бесконечного рева в ушах. «Я орел!» Илюха, впрочем, уже успел привыкнуть к полетам и лишь радостно раскинул руки в стороны, изображая гигантскую птицу. Не все могли похвастаться тем, что так легко справлялись с перегрузками. Особенно тяжело приходилось Диликам, и та же Мор поглядывала на Илюху, с трудом сдерживая рвотные позывы. Денис, в свою очередь, тоже посматривал на девушку. В памяти опять всплыли эпизоды прошлой недели, когда парень стал невольным свидетелем встречи Мор и кого-то неизвестного. Тогда она упоминала о слежке за некоторыми учителями и учениками Академии. И вот сегодня она с самого утра старается подобраться поближе к Дарсу Хаусу. Лишь ненадолго, в конце урока у основателя огня, она отошла от его свиты. И вот опять, как бы случайно, несмотря на все свои позывы, старалась с ними смешаться. Денис был не единственным, кто обратил на это внимание. Но Мирин и Дарс решили, что племянница профессора Ник Шариф просто решила взяться за ум и найти себе покровителя. Никто не ожидал ничего опасного от одного из первокурсников, и зря. «Согласен», — кивнул мыслям парня кот. «От тебя вот тоже ничего опасного не ждали, а ты части класса уже испортил все развитие». Не испортил, а помог обрести особый путь. Денис напомнил своему духу оружия речь Маюки. «Но в целом ты прав. Что бы ни задумала эта Дилик и ее компаньон из тени, это может плохо закончиться. Больше они ничего не успели обсудить, потому что платформа прибыла к месту нового урока. Это оказался еще один комплекс арен за пределами Академии. Только если мастер Гак встречал всех на плоской площадке, с которой можно было увидеть портальный лес, то теперь ученики оказались зажаты между задней стеной старого замка и горными вершинами, раскинувшимися в центре летающего острова. «Мастера Канга еще нет», — Маюки подбежала к краю платформы и огляделась по сторонам, а потом неожиданно радостно повернулась к Денису. «Показывай!» Искренний энтузиазм девушки оказался настолько велик, что даже остановил нескольких обезьянов, собравшихся разобраться с парнем за, как им казалось, подставу с пробужденными стихиями. «Что показывать?» Денис удивленно посмотрел на Маюки. Несмотря на уже второе поражение от парня во время мясорубки и урока по бою без оружия, девушка как будто стала только лучше к нему относиться. «Покажи мне свой лучший прием», — выпалила она, а ее глаза засияли. «Ты ведь уже неделю живешь с пробужденными стихиями, значит, должен был чего-то достичь». Денис понял, что на него начинают с интересом поглядывать и другие ученики. И что теперь говорить им, что большую часть этой недели он провалялся без сознания? Впрочем, решил он, а что в этом стыдного? «Ты же понимаешь, — начал Денис, — что я только сегодня осознал, как это все на самом деле работает». «Ты же понимаешь, — в тон парню ответила Маюки, — что если бы тебе нечего было показать, то ты бы так долго не думал». «Братан, — поддержал девушку Илюха, — может быть, тот прием с молнией? Я могу попробовать помочь, если надо. Пусть все знают, на что ты способен». «На что я способен?» — задумался Денис. «Падать в обморок от перенапряжения или пробуждать хаос? Впрочем, если упростить схему и не замахиваться на что-то невероятное... Рами, что думаешь?» Парню уже и самому стало интересно, что может из этого получиться. «Так не терпится снова подергать судьбу за усы?» — вкратчиво уточнил дух оружия. «Просто хочу проверить в относительно спокойной обстановке, на что из своего арсенала я могу рассчитывать в бою, а на что нет». Денис был абсолютно спокоен. Он и сам понимал все риски, но в то же время не забывал и о плюсах. «Только без фанатизма», — кот согласно кивнул. «Если что-то пойдет не так, то я постараюсь предупредить заранее». «Договорились». Денис тоже склонил голову. «И да, мне будет нужна вся наша скорость». Парень еще не договорил, когда кот уже спрыгнул с его головы и принял форму когтей. Теперь, благодаря пути своего оружия и многочисленным тренировкам с кастетами, человек и его дух оружия почувствовали, что их руки как будто немного ускорились. Денис еще раз огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что мастер Канг еще не появился и что он не помешает уроку, а потом принялся формировать точки пробития пространства. На этот раз ему было нужно их всего 20. «Руна Сефар, путь огня! Руна Сефар, путь воды!» Парень создал в стороне от себя два бьющих вверх гейзера из пробужденных стихий и столкнул их друг с другом. По плану было необходимо сформировать вторую пару из воздуха и земли, но Денис неожиданно обнаружил еще один недостаток выбранного им способа работы с пробужденными стихиями. У него просто закончились пути, доведенные до благородного уровня, чтобы модифицировать их и использовать как часть пробужденных способностей. Как неэстетично. Создай я действительно новый путь, как это изначально задумывал дух основателя огня. Таких проблем бы не было, задумался парень. С другой стороны, наверняка у объединенных стихий есть и свои минусы. А докачать побольше путей, чтобы справиться с этой проблемой, никогда не будет лишним. Так что все к лучшему. «Братан!» Илюха во все глаза смотрел, как между призванными Денисом стихиями проскальзывают молнии. «Точно!» — старший повернулся к младшему. «Присоединяйся! Мне будет нужна еще одна пара!» «Если Илюха создаст комбинацию из воздуха и земли», — прикинул Денис, «то там по умолчанию будут молнии, и я смогу их притянуть. Или нет? Впрочем, не попробуешь — не узнаешь». «Сейчас. Значит, две руны из пробужденных стихий». Илюха сверкнул глазами, а потом взялся за создание своих точек пробития пространства. На мгновение среди наблюдающих за всем происходящим учеников повисла пауза. Они видели, что младший потомок короля людей еще ни разу не использовал пробужденные стихии. И вот ему нужно было сходу призвать сразу две. И это при том, что у духов-основателей ни он, ни его брат еще не были. «Получилось!» — до Дениса долетел тихий шепот одного из диликов, когда Илюха все-таки смог довести стихии до нужного состояния и выплеснуть из своих рук еще два бьющих вверх столба. «Что дальше?» — Маюки попробовала протянуть руку к одной из отскочивших в сторону искр, но в последний момент не стала рисковать. «Что дальше?» Мирин не позволила себе вслух показать свой интерес, но ей до предков хотелось узнать, что же этакого придумали эти странные люди. «Что дальше?» Дарсхаус делал вид, что его совсем не интересует эта возня среди аутсайдеров, но его клановое чутье, то самое, которая уже столько эпох помогала его семье держаться среди лидеров расы, прямо-таки кричала, что эти новые знания нельзя игнорировать.